Потом сказали, что убит. Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая, согласно обычаю, притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом, пили цуйку, сливовую водку, пили из плотких деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов. Про меня знали только, что я русский, видели, что я не собираюсь ничего отобрать, а старый хозяин сказал: «Нежданный гость — это на счастье». Красная армия освободила многие страны. Советский народ показал самоотверженность, пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь культом личности, сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я с ним на моем докладе. Потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было 65 лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него косились. Декадент, западник, индивидуалист. Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези. А когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал: «У нас такой поэт, как Аргези». Я познакомился с Михаилом Садовяну. Мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе. Вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на 10 лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца 40-х годов. Люди, не понимавшие искусства, да и не любившие его, робели перед кротким Садовяну. Вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что казалось ему было чуждо. Он ценил далекого ему Аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты. Любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полотен, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал: «Мы это заслужили. Слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, любовь к прекрасному. Кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни, не те, что обработаны для ансамблей. Вторичный расцвет искусства придет лет через 20-30, когда вырастут другие люди с другими нормами. Но я не ропщу. Хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта. Значит, придет время и для искусства». Садовяну был членом комитета по премиям за укрепление мира. Каждый год он приезжал в Москву. И хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Садовяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году в возрасте 80 лет. Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный, никакой души нараспашку, страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел читалище, библиотеку. Крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые даже стихи. На Софийском вокзале меня встретил боевой товарищ Маты Залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский,